О, Господь, слава Тебе! Иногда мы привыкаем, что Господь великий, что Он святой. Но когда это проникает в глубину нашего сердца и сознания нашего, что Он не просто великий и святой, но Он велик в нашей жизни. Он святой в моем сердце. Он святой во все дни моей жизни. Независимо ни от чего, Он великий и святой. Получил ли я от Него желаемое, просимое или не получил, Он великий и святой. Хорошо ли мне и все ли меня устраивает или что-то не хватает, Он великий и святой. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пусть Его имя святится, всегда святится в нашем сердце, в наших делах, в нашей жизни. Пусть Его имя святится. Он достоин славы. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Друзья, у нас есть немножко время осталось для того, чтобы еще к всему, что уже сегодня мы получили от Господа, всему, что уже положили в свое сердце, приложить, знаете, как итог, как запечатлеть в своем сердце слово, которое Господь сегодня говорит всем нам. Сегодня говорилось уже о том, что мы поклоняемся, и Бог ищет. Не просто мы поклоняемся, вот нам хочется поклоняться Богу. Не просто мы что-то должны Богу. Но Писание говорит, что Он ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Он ищет поклонников. В другом месте написано, что Господь обозревает всю землю, чтобы видеть сердце, вполне преданное Ему. И мне кажется, две эти вещи, они неразрывны между собой. Невозможно Богу поклоняться, если твое сердце всецело, абсолютно, без остатка, не принадлежит Ему. Если в твоем сердце есть какое-то место, в котором, которое не принадлежит Богу, то можно все, что угодно назвать. Можно быть верующим, религиозным, можно христианином быть, ну, тоже в понимании христианина, но не поклонником Божьим. Поклонники поклоняются в духе и истине. И это наполняет всю нашу жизнь. И я очень сожалею, друзья, что многие, вот, время, когда церковь и мы, я не могу сказать, что церковь, ну, а я, у меня свои дела. У церкви есть план или у церкви есть там какие-то мероприятия, служения. Знаете, вот когда у нас не хватает места для Бога, для церкви, это тождественные значения или понимание слов. И мы не полностью где-то вот все-таки могли бы, я не говорю о том, что невозможно, ну, есть такие вещи, которые невозможно, но если мы могли бы и предпочтение отдали каким-то другим вопросам, другим планам, другим делам нашей жизни, в то время, когда церковь исследует, вникает, размышляет, мы осознанно не оставляем места для того, чтобы прийти и разделить. Это, знаете, я не об этом хочу проповедовать, но это такое маленькое предисловие. Если мы поклонники в духе и истине, то приоритеты, предпочтения, они должны быть в соответствующем порядке нашего поклонения Богу или в нашем поклонении Богу. Поэтому, друзья, заохочую и вдохновляю, чтобы наши размышления о слове, они были достаточно всеобъемлющими для каждого, без исключения. И если уже крайне невозможно, то пусть Бог благословит и даст устройство. Но только мы знаем, что возможно для нас. И мы распоряжаемся своими временями, временем своим, обстоятельствами, ну и прочими ресурсами, которые Бог нам дает. Да благословит Господь, друзья, чтобы наши размышления, знаете, вот мы действительно ищем единство, ищем, как это, не просто вот единство, говорить что-то в одном ключе, но жить одним ритмом. Жить одним дыханием, жить одной верой, одним познанием жить. Это очень помогает, друзья, преодолевать различные нападки извне, которых так много сегодня. Если мы сами по себе, ну, это несколько усложняет. Но не об этом, друзья. Моя сегодня тема, или, может, даже сказать, сложно тема, ну, мое сегодня слово. Я размышлял и... Были другие планы, но Бог так или иначе опять возвращает меня на этот текст Писания, на это слово, которое вот уже некоторое время в моем сердце. Первое послание Петра, 4 глава. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Возлюбленные мои, такое простое слово, с одной стороны, так все просто и логично, но если это остается просто словом, и не втілюється, як то українською сказати, в наше життя, в наше серце, не втілюється в наш розум, і не переноситься в атмосферу нашого життя. Я ще раз хочу повторити некоторые тексти із прочитаного по очереди тільки, з розстановкою тепер. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Первое, о чем хочется мне, вот, на чем остановиться, имейте... Какую любовь? Не стесняйтесь сказать. Усердную любовь. Усердную любовь. Если говорить о любви много есть. И на свадьбе о любви говорят, и в церкви о любви говорят. Ну, в целом я имею в виду о любви много. Что есть сказать? Не намерен сегодня распространяться на все 100, но есть контекст, от которого хочу оттолкнуться. Более же всего, в другом месте написано, что и так прибивают сии три. Кто помнит, что там? Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Но вот что-то есть, знаете, важное, если Писание определяет и не один раз порядок чего-то или о ком-то, о чем-то, то есть в этом большая ответственность, наша ответственность не пропустить, но увидеть и узнать. Так вот, если более всего и прежде всего, и причем имейте любовь усердную друг к другу. Но если немножко отвлечься и сказать об усердии, что такое усердное, усердие вообще-то, что такое усердие? Это старание, это прилежность, это ревность, это желание сделать что-то лучше, чем кто-то другой может это сделать. Ну, вот если словарь синонимов посмотреть, то там есть множество вариантов, которые поясняют нам, что такое усердие. Так вот, мы что-то усердно делаем в своей жизни или нет? в каких вещах мы усердны? Вот просто для себя так определить можно вкратце. В каких вещах вот в жизни так глобально мы усердны? В работе усердны? В чем еще мы усердны? Что только в работе усердны? Я не верю. В семье усердны? В отношениях, да, усердны? Но я уверен, что шквал у каждого. Просто мы скромные, и мы не выдаем всех тонкостей нашей внутренней, такой процесса нашего жизненного. Но во многих вещах мы весьма усердны. Мы весьма усердны. Мы усердны, когда даже еще более усердны в работе, когда присутствует начальник наш на работе. Мы всегда в работе усердны, но когда начальник появляется на горизонте, мы еще более усердны. Еще более усердны, потому что любим начальника сильно. Не, наверное, я не то что-то сказал, вижу, что не совсем точно. Но, друзья мои, это не просто развлечение сегодня, вот такое мы устроили. Вот, давайте напряжем вот свои размышления, напряжем сердце свое. А все-таки Писание говорит, более же всего, более работы, более развлечений, более отдыха, более... Что можно еще сюда поставить более? Только нам, мне лично о моем усердии известно, и вам известно о вашем усердии. О нашем усердии известно еще Господу Богу. Ангелы даже не знают, а Господь знает. Так вот, Петр говорит, что более всего имейте усердную любовь. Но об усердии еще хочется сказать, что усердие никогда не заканчивается без определенного результата, без достижения поставленной цели. Усердие никогда не заканчивается без достижения поставленной цели. Если ставишь для себя цель и достаточно усердно достигаешь ее, стремишься к ней, ты обязательно достигнешь свою цель. Если ты определил для себя цель, но не достиг своей цели, то в 99 из 100 случаев ты не достиг, потому что недостаточно у тебя проявилось усердие. По разным причинам. Может быть, какой-то период времени прошел, и ты понял, что оно тебе не совсем надо, не совсем подходит, что это не так важно для тебя, и так далее, и так далее. Но в большинстве случаев поставленные цели достигаются благодаря нашему усердию. Или же при отсутствии такового мы просто оставляем, пренебрегаем и забываем. Так вот, говоря об усердии в любви, Петр говорит, что в других местах Писания мы читаем, что прежде всего мы должны любить Бога всем сердцем, всем разумением. Вот любить, это значит, любовь к Богу, она должна пронизывать нашу жизнь или пропитывать на всех уровнях, во всех сферах нашей жизни мы должны быть пропитаны вот любовью к Богу. И что бы мы ни делали, мы должны все без исключения делать как для Господа. Это еще раз подчеркивает, что мы любим Бога. Но на этом еще не заканчивается, друзья, наша любовь к Богу. Писание говорит, в частности, вот Петр и другие тексты говорят, что имейте усердную любовь друг к другу. Имейте усердную любовь друг к другу. Вы знаете, друзья, я думаю, что каждого из нас можно, ну не то чтобы упрекнуть или поставить на вид, но во всяком случае со стороны можно сделать какие-то выводы о том, кто насколько усердно и кого любит. Вот со стороны, если посмотреть, то можно в какой-то мере определить, кто кого и насколько усердно любит. Наша любовь, она каким-то образом выражается. Наша любовь, она имеет определенный характер. И вот потому, как выражаем мы свою любовь, это пока в общем я говорю, мы к чему-то должны прийти. Потому как выражается наша любовь, можно определить, насколько и кого мы усердно и насколько усердно любим. Вы знаете, я вот припоминаю из такой интересный случай из жизни моей семьи или из моей семьи. Когда-то у меня еще дети маленькие были, и ну, одному ребенку было, может, 3, может, 4 года, я точно не знаю, не помню уже, но вот где-то так, может, 2,5, не знаю. И ко мне пришли мои друзья тоже с детьми, но у них еще меньшие дети. Моим детям там 3-4 года, а пришли друзья ребенку, я не знаю, может, 1/2 где-то, вот так вот. Или даже до 1/2. И они принесли гостинцы, там конфет принесли, чупа-чупсов принесли. Мы очень вовремя услышали что-то странное, когда дети там помогали друг друга нянчить. И когда я зашел в комнату вместе с родителями, ну, с гостями своими, то я увидел картину такую. Мой ребенок, которому 3-4 года, взял чупа-чупс, который принесли ему. И ребенок, которому 1/2 было, с вот такими глазами, как чупа-чупс лежит, и у него во рту чупа-чупс вот так торчит. И когда мой ребенок увидел реакцию, или как это сказать, не возмущение, а переполох, то и у моего ребенка стали вот такие глаза, и он начал объяснять, что я не жадная, я люблю, и я просто поделилась. Ну и в какой-то мере, знаете, мне больше, наверное, было юмора или смеха, чем у моих друзей, которые хотели что-то сделать, принять какие-то воспитательные меры. Ну а что ты его будешь воспитывать? Ну вот решил вот на своем уровне, на своем понимании, человек решил проявить свою любовь, проявить свою заботу и поделился тем, чем мог. Что имел, то и дал. И порой, знаете, наша любовь друг к другу, она примерно вот как дети, часто с детьми сравнивает Писание. Иногда мы думаем, что мы любим, и чем усерднее любим, тем больше плачет друг наш, друг друга. Да? Вот друг друга любит, один друг любит, а другой друг плачет. Один друг так любит, что другой друг уже не знает, какой угол найти себе. От любви. И на самом деле, друзья, вот настолько многоразлично и настолько много всяких обстоятельств, ситуаций в нашей жизни. Я не говорю о злодеях в церкви. Я не говорю о людях, которые ищут своего, которые, знаете, о которых в послании Иуды сказано, что там подобно как Корею, Валааку, люди, которые корысть какую-то имеют, в церкви именоваться таких не должно. Но тем не менее, друзья, наша любовь друг к другу, она помогает в первую очередь нам получать прощение грехов, а во-вторых, именно любовь помогает покрывать множество грехов. Именно любовь. Знаете, когда мы открыты или расположены к человеку, когда мы принимаем человека, то даже в семье возьмите, своих членов семьи и посторонних людей мы по-разному оцениваем. Мы больше часто к своим или к себе, мы более снисходительны к одинаковым проступкам или каким-то грехам. Ну, грехи только Христос прощает. Мы не можем покрывать. Не мы покрываем, любовь покрывает, написано. Любовь и нас делает способными покрывать какие-то недостатки, какие-то, знаете, недоработки, какие-то упущения. Любовь помогает покрывать. И это не просто так вот ради спортивного интереса мы должны вот, ну, друг друга любить, друг друга покрывать, друг другу снисходить. Вот просто вот, ну, вот занимайтесь этим всегда. Это ведет к определенной зрелости. Прежде чем мы не пройдем этот этап, прежде чем мы не научимся любить друг друга, и причем прилежно любить друг друга, усердно любить друг друга, ревностно любить друг друга. Порой, знаете, наша любовь прилежная и усердная, чем усерднее мы любим, чем прилежнее мы любим, тем усерднее мы преследуем, тем ревностнее мы преследуем друг друга. Разными, в разных формах, в разных проявлениях. Одно из отличительных характеристик преследований, это когда мы выражаем в какой-то мере свое недовольство кем-то или чем-то. Как только недовольство, уже нету места любви. Ропот, нарекание, нет места там любви. Не о любви речь идет. Что угодно, но не любовь. Любовь имеет свой аромат, свой запах. От любви не остается огорчения и отпечатка. Посмотрите на свою семью, когда родители воспитывают своих детей. Во-первых, воспитывают исключительно не из корысти, но из любви. И всякое воспитание, хотя оно и болезненно переносится, но воспринимается абсолютно положительно. Это возраст, это уровень веры, это возраст любви, это возраст или опыт нашей веры. Он делает нас способными через любовь приносить вот мир, приносить радость, приносить удовлетворенность какую-то, успокаивать сердца, а не возбуждать или раздражать. Очень тонкие вещи. Мы сегодня говорим о тонких вещах. И мы часто можем сказать друг другу, знаете, когда возникает непонимание между людьми, ну, верующими в основном, то мне часто приходится слышать фразу «Я тебя, брат, люблю», «Я тебя, сестра, люблю». Только, ну да, в общем, даже мне говорить не надо, продолжать не надо, да? Пусть тебя Бог благословит. И только Бог знает, каким благословением мы благословляем, когда нам что-то не нравится. Поэтому, друзья, вот много есть аспектов и многосторонняя такая вот Божья благодать для нас, которая явилась для того, чтобы научить нас. Явилась благодать Божья, научающая нас. И вот научиться любить, друзья, это не просто, вот, ну, пришел в церковь, и все, уже всех любишь, и у тебя абсолютно все на своих местах. Этому надо научиться, в этом надо вырасти. И все это, о чем, к чему нас все это ведет? Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Ну, казалось бы, на первый взгляд, что это такой как бы отвлеченный какой-то момент. Вот идет речь о любви друг к другу, о покровительстве каком-то. И какой-то отвлеченный момент. Будьте страннолюбивы друг к другу. Уже старая такая вот интерпретация, это, ну, тем не менее, имеет место, что любите странных, всех от странных любите. Может быть, и в этом, да, есть истина. И этому тоже надо научиться. Но вот, знаете, когда мы говорим о странниках, когда мы говорим о людях, которые не постоянно присутствуют в нашей жизни, а люди, которые где-то очень близко с нами проходят, знаете, странники, это люди, которые, ну, странствуют или странствовали, или направляются куда-то мимо нашей территории жизненной, да, нашего круга жизни, и они где-то касаются нашей жизни. Если мы во Христе, если мы познали Божью любовь к нам, если мы оценили по достоинству, насколько сам Бог принял нас, чужих, странников, пришельцев, мы в Божьих глазах тоже были в свое время странниками. И Бог принял нас, именно странников Бог принял своей любовью. И поэтому для нас вот часть нашей любви, или не может быть полноценная наша любовь, если мы пренебрегаем странников в нашей жизни. Люди, которые косвенно проходят возле нас, проходят, касаются нашей жизни, мы должны понимать, что эти странники, они нам даны тоже для того, чтобы мы являли Божью любовь к ним, проявляли эту Божью любовь. Не просто поинтересовались банально, брат, как дела, ты откуда? А, ну, слава Богу, я рад, что ты... А, знаете, немножко больше вложить души и сердца, когда странники касаются нас, проходят возле нас. В этом есть особенность Божьей любви. Но опять я не к этому хочу говорить. Будьте странолюбивы друг к другу, и причем без ропота. Без ропота. Это тоже отдельная тема, не хочу сейчас нарушать наше движение. И вот 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Знаете, друзья, существует определенная последовательность и зависимость. Я не о греховных зависимостях говорю. Человек, который не воспринял или не возрос вот в служении любви, в этом даре, даже не столько служения, сколько в даре любви, возревайте любовь. Есть вещи, которые должны быть активными в нашей позиции жизненной. Должны быть активными. И вот если мы не научились любить друг друга, без ропота, если так суммировать все, о чем здесь говорить. И не просто без ропота, а еще и усердно любить друг друга. И не просто ревностно, усердно, но прежде всего друг друга любить. Прежде всего любить друг друга. То оказывается, друзья, следующий шаг или вот результат всего того, что мы обретаем, приобретаем в наших отношениях, в нашей вере, в нашем познании Бога, мы сможем быть эффективными тружениками или служителями, как здесь дальше написано, для того, чтобы проявлялся Бог в нас через Иисуса Христа. Это как бы конечный результат, но мы сюда сейчас придем. А прежде всего, я хочу сказать, перед этим хочу сказать, что любовь усердная друг к другу непременно нас ведет к служению друг другу. Невозможно любить Бога, не любить друг друга. Невозможно любить друг друга и не служить друг другу. Ну вот как ни поверни, как ни с какой стороны ни возьми, невозможно любить Бога и не любить усердно друг друга. И невозможно любить друг друга усердно, но не служить друг другу. И вот самая такая, может быть, центральная мысль, о чем сегодня хочу я подчеркнуть особенным образом. Служите друг другу. Пастор тем даром, какой получил. Нет, пастор, левит, диакон, кто еще? Тем даром, который получил. служите друг другу, пастор, диакон, левит, может, воскресная школа, может, у вас есть возражение тому, что я говорю? А? О ком сказано служите друг другу? Каждый. Служите друг другу тем даром. Каждый. Я не прицепился к слову, друзья. Читаем послание, первое послание Коринфянам. Читаем Галатам, Ефесянам. Читаем евангелистов Луки и Иоанна. Просто я сконцентрировал и говорю, или подчеркиваю, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. О многоразличии благодати Божией мы говорили раньше, может, еще другой раз будем говорить, но благодать, она многоразлична. В Римлянам, в Коринфянам первом, опять-таки, мы читаем о том, что дары различны, дух один, служения различны, дух один. В главном действия различны, дух один, да. В главном, друзья, в главном мы имеем согласие, мы имеем общность. Если главное для нас – это Бог возлюбил меня, мир – это меня Бог возлюбил. Бог отдал Сына Своего для меня, чтобы я имел жизнь вечную. Кто-то аминь может сказать? Бог по-другому не может обратиться. Не взагали всех, каждого из нас Бог знает имя Твое. Бог Сына Своего Иисуса, Святого и Праведного. Он отдал, чтобы Сергей, Иван, Микола и каждый, кто уверовал, имел жизнь вечную. И в этом, ну, просто невозможно. Даже захочешь придраться, не найдешь причины сказать, нет, что-то не так. Но есть так много еще различных вещей, друзья, которые не такие главные, которые не такие фундаментальные для нас, но они являются преградой и причиной, почему мы не так усердны в любви друг к другу. Почему мы находим оправдание и всевозможные аргументы в пользу того, что у меня дара нету. У всех есть дар, кроме у меня дара. Отсутствует. Благодать многоразлична. Многоразлична благодать. И я уже не помню, кто-то из старших служителей говорил, что мы как бы... Ну, в силу, я не знаю, не то чтобы там менталитета. У нас очень славянский менталитет, очень престижный такой, знаете, славяне, они очень отличаются, особенно украинцы, особенно украинцы. Своей прилежностью, честностью. Но иногда проскакивают такие, знаете, внешние факторы. Когда мы ищем льготы или хотим пользоваться льготами, освобождением, так сказать, освобождением. Было это приоритетно, иметь льготы, освобождение, стоять в очереди, у меня льгота есть. Я, ну, не знаю, не инвалид, но во всяком случае, там, имею право без очереди прийти взять, да. Или все когда должны прийти, а у меня освобождение. Еще со школы у нас такое было, практиковалось. От украинского освобождение, от физкультуры у меня освобождение, от труда освобождение, от пения тоже может быть освобождение. Тоже может быть освобождение. И вот что-то, знаете, иногда срабатывает у нас, что у нас есть освобождение, которое мы сами себе пишем. И от труда, и от служения, и от любви друг к другу, от прилежности в любви друг к другу. Но эти освобождения, будьте уверены, друзья, они не взяты из страниц Священного Писания. Усердная любовь – это самопожертвованная любовь. Это жертвенная любовь, это вопреки своей выгоды, это вопреки своего, знаете, корости своей или какого-то, ну, приоритета своего. О людях, которые идут путем Валаака, вот что это за путь Валаака, кто знает? Валаама, простите, да. Там Валаак и Валаама, они все в одном, на одном деле помешаны, поэтому иногда Валаама. Что это за путь Валаама? Корость. Выгодно мне, я пойду. Невыгодно мне, я не пойду. Выгодно мне, я сделал. Или имею какую-то прибыль, и причем от чего эту прибыль иметь? Вас хотел Валаам. От служения. От Божьего народа. И сегодня, друзья, если наши решения или наши приоритеты, они основаны на том, что мы приобрели или потеряли в материальных ценностях или в материальном плоскости, материальной плоскости, физической плоскости, что для нас приоритетнее, что выгоднее или что важнее для нас? Как только мы переходим, знаете, в плоскость материального или физического обеспечения, комфорта, там, ценностей и так далее, то, возможно, где-то, ну, я уже не могу, нет у меня такого дерзновения, я боюсь этого, и я не, всячески не признаю это во имя Иисуса Христа. Но где-то мы там не на пути Валаама уже, я этого не признаю, но где-то там путь Валаама в поле зрения, может быть. Может быть. Поэтому, друзья, для меня сегодня, я не говорю то, чего, как сам не живу. Я не говорю, как сам не делаю. Как это происходило в многих и многих случаях и свидетельствах, когда Бог действительно делал чудеса. Когда мы действительно были поклонниками истинными, прежде всего, даже если не взять духи истины, а просто истинных, которых Бог ищет себе поклонников, они не могут быть истинными, когда есть какие-то раздвоения в приоритетах. Но Писание еще раз говорит, служить друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. И дальше 11 стих говорит так. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Поэтому последнее, друзья, о чем я хочу сказать, и мы будем молиться. То, что каждый имеет дар, и каждый получил, может быть, еще не знает просто кто-то, какой дар ты имеешь. Очень многоразличная благодать, очень. Мы только в Священном Писании можем найти 15 вариантов благодати Божьей, но которые вполне не исчерпывают полноту Божьей благодати в нашей жизни, в нашем призвании. Но об этом надо подробно и не сегодня. Но дальше идет речь о том, что служите друг другу даром. Кто-то говорит, говори как слова Божьи. Боюсь надолго остановиться здесь, но буквально несколько фраз скажу. Наши слова, то, что мы говорим, друзья, то, что мы говорим, мы очень редко, вот что-то другое, что мы делаем, мы больше способны или вот свойственно нам дела больше ориентировать, как вот, ну, для Господа, ради Господа, от чего-то отказаться, к чему-то стремиться, что-то приобретать, ради Господа мы готовы жертвовать что-то, мы готовы. Но слова говорить, говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Это не идет речь о проповедниках. У нас на кафедре, кстати, было когда-то, кто помнит, да, старую кафедру. Говоришь ли, говори, как слова Господни. Мы должны проповедовать не иначе, как говорить, как слова Господни, как слова Божьи. Но в практике в нашей, в жизни нашей, друзья, очень часто наши слова мы даже не осознаем. Вернее, не то чтобы не осознаем, но мы не направляем наше сердце, наши мысли, чтобы, если мы что-то говорим, то чтобы мы говорили, как слова Господни. Я не беру в обиход наши, знаете, на кухне там борщ варить, как слова Господни говорить, морковку принеси там жена мужу, там, или там картошку почисти детям, или еще что-то. Не об этом речь идет. Но мы друг с другом говорим. Мы друг о друге говорим. Мы друг другу что-то говорим. И вот здесь бы не мешало, друзья, не мешало бы говорить и ориентировать наше слово как от Господа. Или если не уверен, что от Господа, ну, лучше это оставить для более, знаете, уже убедительного или более уверенного случая, когда будешь уверен в том, что ты хочешь говорить. Ну, служи по силе, какую дает Бог. Служи по силе. Ну, это, может, отчасти и повторяет уже то, о чем мы говорили. Но сила, сила. О какой силе речь идет? Хочу просто вот поделиться мнением. О какой силе идет речь? Знаете, юноши вы сильны. Вот юноши пусть и служат. Но, да, силы, ну, кажется, что немерено. Думается так, что немерено. Все равно все отмерено, записано. И вот досель... И не дальше. Но Бог дает нам силу, друзья. В немощах, даже в преклонных годах силы бывает намного больше. Силы бывает намного больше, чем когда был молодым. У Петра не было силы, знаете, была сила только взять меч и рубануть по уху. Вот это вся сила, на что... мог быть способным Петр. А когда стоял во дворе первосвященника, и там ему говорили, что «О, так ты тоже там...» Не было силы у Петра. Ну, не было. Тут герой был, тут мечом махал, а здесь у него нету силы. Говорит, ничего не знаю, вообще не знаю, о ком речь идет. Вот это, откуда его знаю? Нет. Не было силы. Но, друзья мои, Бог, Он действительно дал нам эти примеры, Господь через Слово, через «не надейся на себя», не об этой силе идет речь. Если машешь мечом, не та эта сила, на которую нужно надеяться тебе, не та сила, которой ты можешь послужить многоразличной благодати Божьей, не созидает эта сила, и славы для Христа она не приносит эта сила. Но есть сила, о которой мы читаем в Священном Писании. Служи по силе, какую дает Бог, дабы. Смотрите, вот эта связь, она всегда определяет качество и принадлежность производителя. Знаете как, мы всегда покупаем товар какой-то, мы всегда интересуемся производителем. Кто производитель? А, Китай. Пойдет Китай. Китай тоже хороший производитель. В каждом отдельном случае нас интересует производитель. Так вот, сила, своя сила, или производитель Сергей силы Цыганков. Я понял, что кроме позора и всякой неудачи и проигрыша нету моей силы. Но есть сила, которую дает Бог, и она неизменно приводит. Все последовательно, друзья, все связано, взаимосвязано. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Служите силой, которую дает Бог, дабы прославлялся Бог через Иисуса Христа. И результат очень простой, друзья. Петр своей силой воспользовался, и Христос поправляет потом. Христос переделывает. Христос... лечит, врачует, исцеляет потом, если от моей работы или от моего служения потом надо, чтобы кто-то еще лечил, кто-то исцелял, кто-то бальзам к ранам прикладывал, возможно, не тою силой. Это не то, что Бог дал. Ну, нельзя сказать, что дьявол дал. Но ревность не по рассуждению может быть. И у Петра, и у Павла. Результат все определяет. По плодам их узнаете их. И вот поэтому и любовь наша друг к другу определяется результатом. Или у брата и сестры глаза такие, он не понимает, что происходит в его жизни. Как можно таким... Или исцелять кого-то надо. Человек потом, ты ему послужил силой, думал Божьей, а человека потом с ног сбило. Человек не понимает, что происходит. Поэтому Бог нас призвал, друзья. Я верю, что церковь – источник жизни. Это церковь, наполненная Божьей благодатью многоразличной. Это церковь наполнена людьми, которые любят друг друга. Это церковь, которая наполнена людьми, которые служат друг другу, любят, причем усердно любят друг друга. Я не слышу, что вы соглашаетесь с тем, что я говорю. А то я уже засмущался. Я так стараюсь сказать правильное слово подобрать и не слышу ответа никакого. Церковь – источник жизни. Это церковь, наполненная людьми, исполненными любви, усердной друг другу. Это люди, которые служат друг другу любовью. Возлюбленные мои, я верю, что всему есть свое время и свой возраст. Но сегодня время, чтобы мы возрастали в Божьей благодати, чтобы мы укреплялись в любви друг к другу, к Господу, и чтобы мы были ревностны в труде или в делах для Господа. Для Господа. И, знаете, мы тоже растем, знаете, я тоже расту. Я не всегда такой вот был, как сейчас, но еще надеюсь, что буду еще лучше, еще сильнее, еще ревностнее и в любви, и в служении. Если Павел говорит, не почитаю себя достигшим, то о чем мне можно говорить? О чем мне можно говорить? Но я хочу сегодня услышать от каждого из нас, вернее, просто сам себе, не надо это вслух говорить, но если в твоем сердце есть это желание, Господь, я хочу быть истинным твоим поклонником. Я хочу любить прилежно друг друга, брата моего, друга моего. Я хочу служить церкви твоей, ближнему своему. И если это на самом деле, то ты увидишь свое призвание. Бог пригласит тебя. Не только уши твои, когда будет Александр говорить, придите, братья, мы хотим послужить, мы хотим научиться служить. Знаете, всякое служение, оно требует ученичества, оно требует ученичества. Петр, он был ученик не из легких, наверное, учеников, но он научился. Он научился. Он впоследствии, он сильный был такой, что он встал, и там 5000 одновременно вышли и покаялись, и прилепились к церкви. Это результат того ученичества. Поэтому, друзья, приглашаем. Пусть Господь положит в наше сердце. В первую очередь, беспокойство. Господь, вот мне не хватает. Мне не хватает любви. Мне не хватает служения. Мне не хватает усердия. Служение есть, усердия не хватает. Любовь вроде есть, но прилежности не хватает. Пусть Господь благословит и напомнит каждому из нас. Я хочу пригласить к молитве, друзья. Мы, вставши на ноги, а также во время молитвы, знаете, прежде чем даже мы будем молиться, я хочу пригласить кто-то, возможно, сегодня на этом месте ты слушаешь все, что здесь происходит. И в твоем сердце есть вот что-то, что ты хотел бы изменить. Сегодня все познали Бога и любят Бога. И к этому идет, знаете, все время идет к тому, или конец времени знаменуется тем, что все познают Бога. Все познают Бога. Если сегодня твое сердце испытывает какую-то тревогу, опасность, неуверенность, только в Боге успокаивается душа. Только Он наше спасение. Я хочу пригласить, дорогой друг, юноша, зрелый человек, девушка, женщина, сегодня благоприятное время, чтобы познать Бога. Пригласить Его в свою жизнь и принадлежать Ему. Сколько Бог дней жизни не продлит для тебя. В Нем безопасно. В Нем покой наш. В Нем наша жизнь, и причем вечная жизнь. Во имя Иисуса Христа. Во время песни я приглашаю, друг дорогой, проходи сюда вперед. Мы будем вместе с тобой обращаться к Богу в молитве. Призывать Его святое имя. И Божья благодать да снизойдет на каждого, кто сегодня призывает имя Господне, уповает на Него. Приходите сюда, я приглашаю для молитвы.